Сонина версия наряда Клеопатры была настолько удачна, что в 1920 году к ней обращается из Высшей музыкальной консерватории Барселоны с просьбой создать костюмы для их оперы «Верди Аида». И опять экзотический египетский наряд, который в свое время поразил воображение 16-летней Сони, заставив создать ее свой первый карнавальный наряд в далеком 1900 году. Если она и вспомнила о нем в 20-х годах при работе над костюмами к Аиде, то никак не могла предположить, что 70 лет спустя ведущий французский модельер Кристиан Лакруа будет также вдохновлен этим костюмом при создании вечернего платья для своей очередной коллекции. Но пока это лишь 1920 год, и одна из местных звезд мюзик-холла приглашает Соню для оформления центрального зала своего небольшого театра. Соня Делане предложила свой очень оригинальный дизайн, гармонично сочетающийся с названием «Маленькое казино». Здесь преобладал сверхсовременный стиль, без традиционных ковров и лепных настенных украшений. Она сохранила лишь типичные для театра тона – красный и черный, куда добавила элементы белого и желтого цвета. Она влюблена в контрастные тона и умело жонглирует ими в своих композициях. Газеты сразу же отреагировали на это событие, охарактеризовав ее как гениальную французскую художницу. Кстати, Соня покорила не только музыкально-театральную Испанию. В том же 1920 году она занимается внутренним дизайном центрального книжного магазина в Мадриде. Успех вдохновляет ее. Параллельно она создает еще три магазина люксовских женских аксессуаров в Барселоне, Сен-Себастьяно и Бильбао. Оставаясь в Испании, Соня и Робер не забывали и о Париже, куда они возвращаются в 1921 году. Соня с сыном уехала раньше, а Робер остается в Испании для урегулирования последних финансовых вопросов, связанных с продажей магазинов. Оказавшись неожиданно один, он написал жене за 3 месяца ее отсутствия более 43 писем. По крайней мере, это то, что сохранилось у Сони. Его нежность и восхищение перед неугомонной натурой жены не уменьшились с годами. Их объединяют 13 лет совместной жизни, а он в одном из писем после нескольких месяцев разлуки нетерпеливо спрашивает ее: «Когда я, наконец, овладею тобой?» Семья воссоединилась лишь в ноябре 1921 года. Они снова в Париже, в городе, который их познакомил. Здесь Робер черпал свое вдохновение. Друзья, Эйфелева башня, ночные огни парижских улиц и площадей. Он продолжает рисовать в атмосфере любви и взаимопонимания, созданной Соней. Забыв на время о живописи, она становится созидательным центром этой очень дружной пары. Мучительные вопросы о том, где ее настоящая семья, в далеком Градежске или в Петербурге, ее более не волнуют. Ее семья здесь, рядом с Робером и сыном, это главная ценность ее жизни. Важнее, чем живопись? Она и сама не может ответить на этот вопрос. Ее обаяние и энергия притягивают многих. Среди их друзей Василий Кандинский, отец современного абстракционизма, Аполлинер, Александре Экстер, Якулов, Арагон, Бретон, Поляков, Маяковский, с которым они познакомились в 1922 году. В дальнейшем они будут встречаться во время всех визитов поэта в Париж. В этот период дизайн и мода по-прежнему притягивают ее особо. Окунувшись в эту атмосферу, она поняла, что создаваемые ею оригинальные модели женских платьев — это далеко не все. Нужна соответствующая материя, которая превратит рисунок на бумаге в реальное платье, украшающее женщину. И в ее сознании рождаются необычные композиции, которые она хочет наложить на ткань. В основе, естественно, лежали элементы абстрактного искусства. Рисунок она заимствует у кубистов, а яркие цветовые гаммы она ищет у примитивистов и у фавистов, так любимых ею. Казалось, ткани, предлагаемые ею, сходили с полотен современных художников. Эта деятельность позволила ей объединить свою любовь к живописи и дизайн. В 1923 году она впервые использовала несколько своих рисунков при оформлении витрины одного из парижских бутиков и спустя несколько дней получила письмо с предложением отослать эти эскизы в Лион, крупнейший центр текстильного производства не только Франции, но и Европы. Русские аристократки, начиная с XIX века, предпочитали покупать ткани для своих нарядов именно в Лионе.